Речь легата. Генрих снова сел подле легата и предоставил ему говорить вместо себя. «Может быть, Рим знает меня лучше, чем я сам, и так приступай». И легат начал свою речь. Голос мягким и глубоким звуком выходил из щуплого тела. Увядшее лицо давно привыкло оставаться непроницаемым. Выразительная мимика никогда не была свойственна этому человеку, только глаза его помогали словам. Мудрости в них было немного, больше жадного любопытства, которое некоторым людям казалось бесстыдным, так что они охотно отвернулись бы, но он был папским легатом. Король время от времени вставлял короткие замечания, смыслы речи они не меняли. Это были по большей части заверения и возражения. Преданнейший сын святого отца, просто лист бумаги, мир всему миру, надежный оплот христианства. Легат оставался непоколебим и предостерегал еще решительнее. Вы даете повод подозревать вас в том, будто вы стремитесь защищать протестантство по всей Европе. И не ради веры, а только ради вашей собственной славы, пусть распадается Римская империя. Пусть даже святая церковь будет повержена, лишь бы вы могли стать властителем мира. Но это не предусмотрено провидением, что вам хорошо известно. А посему разрешите предостеречь вас, устраните всякие поводы к недоверию. И в ответ на протест короля, у кого возникло недоверие? Вполне отчетливо пока что лишь у меня, священника, который умеет молчать. Другие вас ненавидят. Не стараясь разобраться, за что, я же нет, как видите, я вас не ненавижу, я радею о вас, я исповедуюсь за вас. Однажды вы стояли на верхнем выступе ворот Сен-Дени и смотрели на уходящих испанцев, не как на побежденных врагов. Многие победители залезали высоко, чтобы лучше насладиться победой, вы же ликовали, пока у вас не закружилась голова от того, что вам удалось пробить брешь в мировом порядке. Вы называете эту брешь вашим королевством. Я знаю, слова всегда убедительны. На словах люди уже готовы и отхватить при случае, что удастся. Ваше королевство не такое, как другие. Вы превращаете его в нацию. Это уж больше не сословие, которые, в сущности, пренебрегая границами, с незапамятных времен растекались по всему христианскому миру. Вы уравниваете сословие и называете это свободой. Я слышал вашу речь в Руане, ибо я сопровождал вас. Вы созвали сословие вашей провинции Нормандии, но низшему сословию вы дали перевес. Именно его-то вы и соблазнили, предлагая ему собственную власть, и за это получили его деньги, и все это зовется свободой. Равным образом вы с великим умилением зовете раздираемое смутой, раздробленное королевство своим королевством. Возражение короля. У него есть на свете и друзья. Он любит свой народ. Народ любит его. Его крестьяне не должны быть рабами, а и местники праздными, а застал он противоположность порядку, упадок. Легат. Упадок — дело приходящее, и ни в какой мере не мешает вечному порядку вещей, а настоящий вред наносит ему всеобщее недоверие. Вот король, который, как чуждая стихия, врывается в исконный строй вселенской монархии, вселенная ему не доверяет. Мир он сохранить не сумеет, да и не добьется его. Пример свободы и самодержавной нации чрезвычайно пагубен. От такого примера надо ограждать себя, не то всем придет конец. А друзья у вас только такие, которым нет нужды опасаться вашего примера, иначе у вас не было бы друзей. Одни из них — республики, другие — государства протестантские, а многие соединяют в себе и то, и другое. Вы можете положиться на Голландию и Швейцарию. Несчастная Венеция дивится вам. В Англии престарелой королеве следовало бы ради вас прожить свыше обычного предела человеческой жизни, а вам самому? — А мне самому, — повторил король, — легат. После вашей кончины Она, быть может, близка. Эдикт, который вы до сих пор только обещаете своим протестантам, потеряет силу. До последней минуты я буду надеяться, что вы его не обнародуете ради вас. — Ради меня, — повторил Генрих, — ибо я боюсь за вас. Пауза, полное значение и взгляд прямо в глаза. Генрих думает: этот поп, который, кстати, тяготеет к мальчикам, знает много, но недостаточно. — Время моих убийц миновало, — говорит он спокойно. Легат вдруг становится смиренным. Он просит: взгляните на меня. Я не сторонник смерти, как многие другие, кого я знаю. — В моем народе вы сейчас не найдете мне убийцы, — сказал Генрих. — Сейчас, — повторил легат. — Ну, через 10 лет мы с вами потолкуем. Вот что Генриху говорить не следовало. Легат стар, ему неприятно такого рода напоминание. На этом он кончил беседу. Оба встали. И еще некоторое время было потрачено на словословие легата, уверение короля и все прощальные церемонии, сопутствие до дверей, возвращение и вторичные проводы. Особенно примечателен был возврат на середину комнаты и почтительный отказ легата от того, чтобы король довел его до порога. Так как со всеми серьезными и щекотливыми вопросами, по-видимому, было покончено, легат воспользовался случаем поболтать на более легкую тему или, может быть, сделать вид, что это болтовня. «Вам вполне понятно, нужны деньги. Король, который хочет, чтобы все были равны, должен постараться, чтобы кошельки у всех были полными. На беду денежные магнаты находятся на той стороне, у вселенской монархии. Здесь у вас имеются лишь весьма скромные финансисты, вроде Цомета, он же подвластен дому Медичи, правильно, от вас ничего не скроется. — Что тут можно предпринять? — спросил король и решил под конец прихвастнуть, не все ли равно, раз дело не сладилось. — Чтобы добраться до казны великого герцога Тосканского, мне остается выбор — либо союз, либо нападение. Однако он знал, что есть и третий выход, и действительно легат назвал его, но таким тоном, как будто говорить об этом не следовало. Великий герцог Тосканский не только крупный банкир. У него, кроме того, есть племянница, обладающая всеми достоинствами принцессы из дома Медичи. «Знаю я их», — вставил Генрих. «Самая достойная из них держала меня здесь в плену долгие годы. И не было дня, чтобы она не смотрела на меня, как на жаркое, готово ли оно уже. Я сплю и вижу, как бы испытать это вторично». «Вы шутите?» Но легат улыбнулся лишь слегка, он был удивлен. «Быть не может, чтобы на великого короля смотрели когда-то, как на жаркое. Я затаю это в самой глубине души. Что касается плена, то бывают и цепи из роз». Легат уже держался за ручку у двери. Он оказался проворнее, никто бы не ожидал этого от него. Он удалился, предупредив новые изъявления вежливости. Огромное пестрое облако его свиты мигом скрыло из глаз дряхлого старичка. Король думает: в общем, эта беседа больше пришлась мне по душе, нежели то, с чем явился мой Морней или добродетель. Легат посреди своего облака думает: этот человек — мученик. Если б мне пришлось писать новые жития святых, чем, собственно, отличались наши мученики, наши святые? Страхом смерти, без которого нельзя быть мучеником. Но святым делает одна лишь мысль — несносная, мерзкая, превратная, подлая мысль, которая покушается на мировой порядок и хочет его не спровергнуть, во благо при всем присутствующем. Я буду отсутствовать. И этот человек тоже. Генрих собственноручно закрыл дверь. Он ходит некоторое время взад и вперед, попадает в соседнюю комнату. Оттуда видно окно напротив и 4 тени. Пока что он не замечает их. Его мучает мысль, что легат следовал за ним давно и повсюду. Не был ли он тайна при том, как горел фейерверк, и во мне горела моя мечта? Я сам готов был ее позабыть, он же помнит ее. Генрих засмеялся про себя. И все-таки хитрый священнослужитель обманут. Они слишком глубоко заглядывают, они слишком многое подозревают. Я вовсе не хочу не спровергать императора и папу, и уж никак не ради принципа. Высокие мысли обитают в горних высях, я туда не забираюсь. Они сами найдут свой путь, меж тем, как я действую здесь, внизу, и тружусь над тем, что близко. А ближе всего мне то, что я женюсь на моей бесценной повелительнице, и она будет королевой. Теперь он уже просто держался за бока. Да чего уморительно! На какие уловки приходится пускаться человеку, чтобы, наконец, попасть на супружеское ложе? Теперь главное — эдикт, потому что ее сторонники — протестанты. А прежде, наоборот, важнее всего был смертельный прыжок, потому что мы рассчитывали на потворство церкви и на любовь нашего католического народа. Правда, ничего такого мы не видели, кроме неизменного ножа, который никогда не поражает. Так как он был сейчас один, что с ним случалось нечасто, он опустился на пол, лежал на животе и охал, чтобы не кричать от смеха. «Комик, будь трагичен! Великий трагик, играй комедию, и все ради женщины! Мировая история в спальне!» Вот слово и высказано. Высказанное оно перестало быть истиной. «Берегись! Тем самым ты ставишь под удар Габриэль!» Она воодушевляла короля, переносила его через все преграды, смертельный прыжок и эдикт, в промежутке несколько битв, покорение множества людей, немало было пущено в ход власти и хитрости, не считая честных трудов. А если бы она умерла младенцем, как было бы тогда? По-прежнему существовало бы королевство, и этот человек, который уже не смеется, а закрывает лицо обеими руками, лежит во весь рост на полу и, должно быть, тяжело страдает, ибо впервые в жизни не сомневается в любви. Если же не имею любви... Он совсем притих. На плечах его сидел злобный тысячелетний карлик и давил ему на затылок ладонью широкой лапой ужасающей силы. Если же не имею любви... Генрих так задрожал, что тысячелетний карлик потерял равновесие. Генрих вскочил на ноги. Тому невидимому, что скользнул с него, он приказал: «Никаких Медичи!» Приказ был так громогласен, что дверь распахнулась, и появились его приближенные. Он сказал: «Пусть мой двор, весь мой двор отправится в дом к сестре короля, воздать почести герцогине де Бофорт».